связи с 53-летием со дня начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате Центрального комитета Трудовой партии Кореи. На днях в Чехии и Германии проходили семинары по его заслугам, а в Индонезии – собеседование. В них приняли участие представители различных кругов и жителей названных стран. Выступавшие отметили, что Ким Чен Ир превратил Трудовую партию Кореи в партию вождя, в непобедимую революционную партию, и что благодаря его мудрому руководству Трудовая партия Кореи отстояла знамя социализма в водовороте истории – и одерживала победу за победой в противоборстве со своими неприятелями во главе с США.